Маленький водоем можно исполнить с помощью большого резервуара воды. Подобно этому, все назначение вет открывается тому, кто знает их конечную цель. Ритуалы и жертвоприношения, упомянутые в разделе ведической литературы, называемой карма-канда, предназначены для облегчения постепенного процесса самоосознания. Цель же самоосознания ясно определена в 15 главе Бхагавад-гиты. Цель изучения вед состоит в познании Господа Кришны, первопричин всего. Таким образом, самоосознание означает осознание Кришны и своих вечных взаимоотношений с Ним. Об отношениях живых существ и Кришне также упомянуто в 15 главе Бхагавад-гиты. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Кришны, поэтому восстановление сознания Кришны у индивидуальных живых существ представляет высшую стадию совершенства в ведическом знании. Это положение находит следующее подтверждение в Шримад-Бхагаватам 3.33.7. Ахобата шуапачото гарьян яджихва гре вартате нама тубхия те пустапасте джугву саснур арья браману чур нама гринанти ете. О мой Господь, тот, кто повторяет Твое святое имя, Твое, даже будь он из низшей семьи чиндалов неприкасаемых, находится на высшем уровне самоосознания. Должно быть, в прошлом такой человек подвергал себя всевозможным видам тапасии, приносил разнообразные жертвы согласно ведическим обрядам, совершил омовение во всех местах паломничества и досконально изучил ведическую литературу. Такой человек считается лучшим среди арьянов. Таким образом, следует быть достаточно разумным и понять истинное назначение вед, а не слепо следовать обрядам, желая вознестись на райские планеты, дабы изведать высшие чувственные наслаждения. Обыкновенный человек в наше время не в состоянии следовать всем предписаниям и правилам ведических обрядов, как не может он и досконально изучить все веданты и упанишады. Осуществление предписаний вед требует много времени, энергии, знания и средств. Это вряд ли возможно в наше время. Тем не менее, высшей целью ведической культуры можно достичь, просто повторяя святое имя Господа, как учил Господь Чайтанья, спаситель всех падших душ. Когда великий знаток ведической литературы Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему он воспевает святое имя Господа, как какой-то сентименталист, вместо того, чтобы изучать философию веданты, Господь ответил, что его духовный учитель считал ее великим глупцом и потому велел ему просто воспевать святое имя Господа Кришны. Он последовал этому указанию и впал в экстаз, подобно безумцу. В Кали-Югу большинство людей глупы и не имеют достаточного образования, чтобы понять философию веданты. Высшая цель философии веданты может быть достигнута смиренным повторением святого имени Господа. Веданта есть последнее слово ведической мудрости, а автором и знатоком ее является Господь Кришна. Совершенный ведантист – это великая душа, наслаждающаяся воспеванием святого имени Господа. В этом состоит высшая цель всей философии вед. Маленький водоем можно исполнить с помощью большого резервуара воды. Подобно этому, все назначение вед открывается тому, кто знает их конечную цель. Обзор Бхагавад-гиты. В этой главе описывается та необычная ситуация, то есть такое освещение всей Бхагавад-гиты, ее сути. В частности, в этом стихе Кришна объясняет Арджуне, что если цель вед узнана, то тогда человек может следовать этим вещам. Но когда человек не знает цели того, что он исполняет какие-то обряды или следует каким-то предписаниям, совершает жертвоприношения, если он не знает, в чем цель этого всего, то практически ему очень сложно действовать. Потому что когда человек не определил цель, или цель для него сокрыта, в его сердце она сокрыта, эта цель, или в его разуме цель сокрыта, человеку приходится прибегать все к большим и большим ритуалам, все к большим и большим правилам, предписаниям и так далее. И постепенно уставая от того, что в этот век человек не может следовать очень строго всем правилам, предписаниям, человек, устав от этого, начинает искать прибежище просто в мирских утехах. Точно так же, как Шрила Прабхупада здесь описывает в комментарии, эти люди, строго следуя всем правилам и предписаниям, постепенно приобретают желание награды. Потому что когда человек так строго всему следует, то внутри у него появляется желание награды. Чему же он строго следует? Ритуалам. И так строго следует не цели жертвоприношения, а форме жертвоприношения. У человека уходит очень много сил на это, потому что это очень сложно следовать всем правилам и предписаниям ритуалов и всем правилам и предписаниям жертвоприношения. Поэтому, когда цель не преследуется, у человека появляется это умонастроение полубога, желание возвыситься и желание испытать часть того, что испытывает Господь, управляя чем. Наслаждаться, желание наслаждаться. И мы знаем, что райские планеты, они предоставляют такую возможность, материальную возможность наслаждаться. И в первую очередь подчеркивается, что райская жизнь, она напрямую связана с удовлетворением своих сексуальных желаний. Если мы откроем разделы ведического объяснения, в частности, Шримад Бхагаватам является самым зрелым плодом всей ведической мудрости. Это комментарий, который пишет Вьясадева в пору своей полной зрелости, по указанию Шрилы Нарада Муни. И он описывает это положение райских планет. И он подчеркивает самую удивительную природу райской жизни, что там без ограничений можно заниматься чем? Секс. И это не считается, самое еще интересное, что это не считается чем? Грехом. Женщины беременеют там всего один раз в жизни, за год до ухода с этой планеты. И живое существо выбирает эту награду, поскольку здесь оно так строго всему следовало, так строго все это делало, но цель бывает затуманена. Шрила Бхактивинода Тхакур описывает это как маленькое невежество, авидья, и тучами анартха. Этот стих начинается «Яван артха». Артха – это ценность. Анартха – это то, что не имеет никакой цены. То, что не имеет никакой цены. И живое существо строго исследует, то есть прибегая к определенным аскезам, то есть действуя на уровне подвижничества, не действуя в сознании Кришны, а действуя в сознании подвижничества, опутанная сетью тысячи анартх. Если вы помните, я уже объяснял эти три положения анартх. Асат Тришна, Хридай Дурбальян и Аппарат. И человек, следуя так тяжело, совершая это преданное служение, вступая в разные противоречия, в конфликты, измываясь над своим телом, поскольку он не может понять, что же такое сознание Кришны, что же такое преданность. И он пытается выбить это из ритуалов, выбить это из своего тела, аскезами, голоданием, правильным предписанием аюрвед, астрологии, чем угодно, и никак не может. И Шри Чайтанья Махапрабху, объясняя эту философию своим преданным, здесь упоминается Пракашананда Сарасвати. И Господь Чайтанья перед этим диалогом, он говорит, что Кришну невозможно достичь через ритуалы, жертвоприношения, через учение ведической литературы, через аскезы, через строгое следование правилам и предписаниям всего. Невозможно. Его можно достигнуть через жертвоприношение, строгое правило и предписание, все остальное, если делать это с преданностью. Таким образом, Господь Чайтанья выделяет самый главный фактор. Он не противоречит Бхагавад-гите, потому что вся Бхагавад-гита, весь обзор Бхагавад-гиты постепенно раскрывает ее суть. Обзор это когда мы в общем увидели, но мы можем не увидеть сути. И здесь говорится, все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с помощью большого резервуара. Подобно этому, все назначение вед открывается тому, кто знает их конечную цель. Веды это как обзор. Но конечная цель, конечная цель. И до тех пор, пока живое существо не узнает об этой цели, в чем же цель и смысл и ценность человеческой формы жизни, и очень сложно понять, как же преданные, не совершая суровых аскез, не зная астрологии и не зная очень хорошо аюрведы, Кришна забирает их на планету Вайкунтхи. Кришна проливает на них милость. Поэтому, говорится, все йоги, карми и гьяни введены в заблуждение. Они не могут понять, почему Кришна именно к этим людям, которые просто выглядят как сентименталисты, он так к ним милостив. Так милостив к этим личностям, которые ищут прибежище в святом имени. Ищут прибежище у тех, кто силен в воспевании святого имени. Каждый человек может взять за основу жертвоприношение и строго следовать форме жертвоприношения. Высшим жертвоприношением, он сказал, из всех жертвоприношений я джапа, воспевание святого имени. и человек может четко взять форму. Но если он не взял суть, если он не знает сути и цели... Здесь описывается, что такие живые существа стремятся к райскому освобождению. Шрила Прабхупада очень часто улыбался и говорил, конечно же, все думают, что они не стремятся к райскому освобождению. Каждый думает, что он полностью посвятил свою жизнь сознанию Кришны, и что все то, что, чему он следует, это только для того, чтобы удовлетворить Кришну. Человек может так думать, что все это только для того, чтобы удовлетворить Кришну. Но невозможно удовлетворить Кришну, не удовлетворив его представителя. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит об этом. Гопи Артур Падакамалая Дашда Анудашага. Я смиренный слуга, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Они служат Кришне, а мы служим им. Под руководством каждого из их представителей. И не по форме. Поэтому вперед идет Гопи Артур. Гопи. Не забывая о цели, что только гопи могут предложить наше служение Кришне. Ни от кого от другого он не принимает. В эти дни Гуру Махарадж рассказал, не будет он принимать. Как бы мы ни сделали для него лично это, как бы напрямую мы ни сделали, с какой бы искренностью, если мы это сделали неправильно, не через того, через кого он принимает, он не принимает это. Как бы мы ни думали, что он это принял, не примет. Служение не будет принято. Он принимает только из рук того, то кому он знает, что это дорогой мой друг, он из его рук хочет принимать. Он хочет принимать из его рук. Поэтому вы даже наверняка заметили, Прабхупада говорил, что эта духовная система, она проявляется, когда человек искренне испытывает состояние желания удовлетворить духовного учителя, но не имеет никакой квалификации. То есть действуя просто искренне, считая себя ниже травы, валяющейся на дороге, ниже соломы, валяющейся на дороге, когда он видит первый раз духовный учитель или второй, или... он автоматически проявляет духовные качества. Как они выражаются, Шрила Прабхупада объясняет. Он подходит к тому и говорит, передайте, пожалуйста, это вот ему, а он, может быть, передаст гуру. Он подходит к слуге и говорит, передайте духовному учителю. Он подходит к своему авторитету и говорит, я хотел пожертвовать гуру, но я так... передайте вы. Почему он не подходит напрямую? Он что, квалифицирован? Кто ему рассказал, что гуру напрямую не принимает? Это память. Автоматическое сознание срабатывает. Вы замечали это? Что каждый подходит к какому-то представителю, к тому, кому он ближе, и просит его. И никто не знает, почему он так делает. Это происходит автоматически. Что срабатывает? Как только человек на самом деле хочет удовлетворить, и он искренен, как тут же он правильно начинает действовать, даже не имея этого знания. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, это знание изначально вложено в сердце каждого живого существа. И когда человек совершает это чисто искренне, не опираясь на ложное эго, то он делает все правильно. С единственным желанием удовлетворить. Кто ему рассказал, что надо обязательно через эту личность передать? Кто его учил, что это? Никто не учил. Человек вдруг автоматически, простые люди, которые не квалифицированы, они приходят и говорят вам, будьте добры, передайте. Откуда такое знание, что только через представителей? Откуда? Таким образом, чтобы узнать, как удовлетворить Кришну, мы должны понять цель. И Веданта описывает эту цель. Но Шрила Вьясадева не испытывает удовлетворения, даже описав Веданту. Он не удовлетворен. Что-то упущено. Что же упущено? Что же упущено? Почему он не удовлетворен? Что же упустилось? Все описано, ритуалы, все, как правильно делать. Веданта, цель. Почему он не удовлетворен? Почему он не удовлетворен? Потому что он не описал вот об этом. Он не писал об этом. Он не объяснил. Он не сконцентрировал сознание тех, кто будет это изучать. На этом. Что все делается вот так. Поэтому он был не удовлетворен. Он не знал, что происходит. И он уже все описал. Все рассказал. Ничего понять не могу. Ну что такое? Какое-то самое важное знание отсутствовало. Но он был исполнен знания. Я думал, что не так. Что же не так? Я не могу понять, что не так, что меня мучает. И когда он мучился, он обратился к своему гуру. И Шрила Нарада Муни пришел и сказал: «Ты не описал самое важное. Ты все написал правильно. Но кто поймет, что в центре стоят эти взаимоотношения? Ты должен описать эту преданность. Как ее можно получить? И как ее можно использовать, чтобы Кришна получил то, что мы хотим ему предложить? Эту преданность нашу получил. Мы хотим ему предложить нашу любовь и преданность. Ты должен написать комментарий. Ты должен Маха Бхагавата Пурану. То есть великую эту Пурану, великое объяснение, которое выше всех остальных объяснений. Поскольку все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с помощью большого резервуара воды. Подобно этому, все назначение вед открывается только тому, кто знает их конечную цель. И Шримад Бхагаватам описывает. Если в преданном служении мы не знаем конечную цель, а какая конечная цель? Как удовлетворить Кришну? Мы узнали, что Кришна есть, что Он Бог, что кто-то Его удовлетворяет. Но мы не знаем, как нам-то Его удовлетворить. Значит, что? Что бы нам ни говорили о Кришне, чему бы мы ни исследовали, мы будем испытывать. Что-то странное, что-то. Чего-то не достает. Чего-то не достает. Мы можем по собственному желанию кого-то удовлетворять и видеть, что что-то не удовлетворено. Мы узнали все вкусы, все узнали. Что-то мы делаем, и никто не удовлетворен. Но мы видим, как кто-то, даже не зная ничего, делает хуже нас. Кришна принимает. И мы сбиты с толку, мы не можем понять, почему он принял? Он говорит: «Кришна, ты несправедлив. Я так строго следую всем правилам и предписаниям, я даже со стуком к тебе вхожу. Я кланяюсь и руки держу вот так, а не так, как этот балбес. Я пью раньше холодное, а потом горячее. Я строго свой кишечник вычистил. Я ввожу новые методы. Почему ты не принимаешь меня? Ты такой хитрый, или ты меня через 150 лет примешь? Жизнь так коротка, я в любую секунду могу умереть, и я не знаю, удовлетворил я тебя или нет. Правильно я действую или нет. Завтра же я могу покинуть тело в обиде на то, что меня никто не признает. В чем же проблема? Почему кто-то подходит близко? А кто-то же, даже пройдя через многие рождения, смерти, совершая, строго следуя всем правилам, предписаниям, всем ритуалам, предлагая колоссальные размахи какой-то деятельности, не подпущен так близко. Что же Кришна хочет? Что Кришну интересует больше всего в этой деятельности? Преданность. И это самое сокрытое, потому что Бхакти Деви, она сокрыта. Кто же такая Бхакти Деви? А? Кто она такая? О, Матхара. Это первая часть, она так сокрыта. Харе Кришна. Кто же такая Харайка? Самое главное из гопи, которая не следует никаким правилам и предписаниям, которая плачет, у нее не получается сделать правильное омовение. Она неправильно кланяется, и она простая пастушка, она не знает мудрость вед. Она пастушка. И царицы Двараки, они критикуют гопи. Они говорят, у них нету таких качеств. Мы такие очень изящные, спокойные. Мы не попусту не будем орать. Мы такие сдержанные. У нас столько разных качеств. А такие. Мы их лучше. Почему он их любит? Этот Кришна. В чем секрет? Как они его купили? Потому что они так во всем зависят от Кришны. Они во всем зависят не от ритуалов, не от юрвед, и не от астрологии, и не от чего. Они зависят от Кришны полностью, от его святого имени. Они ищут прибежище в святом имени. Они зависят от формы, от метода. Они зависят от этого. Они зависят от Кришны. Они знают, что такое зависеть от Кришны. Читаса Шарва Кармани Маисан Ясья Матпара Будхи Йогаму Пашвитья Матчитер Сададамбала. У них есть тот разум, который позволяет им быть зависимыми от Кришны. У них есть разум, который знает как, что такое преданность. У них нет разума, который знает санскрит, и там не знает эти всякие кренделя, эти все цветы ведические, как туда встать, куда плюнуть, какой ложкой туда что бросить. Они не знают этого. Они только корову могут подавить. И то быстренько это сделать. Они не знают этого. Потому что их цель — видеть Кришну. Их цель — удовлетворить Кришну. И когда Кришна видит, что что-то они сделали, много или мало, он смотрит, в каком сознании это делали. Потому что Кришна — изначальное сознание. Он смотрит в суть нашей природы, потому что он абсолютен. И он смотрит в суть нашей природы и видит, как все, что это было сделано, много или мало, он смотрит, сколько там было чего? Преданности ему. Сколько там было преданности ему. Он не смотрит, сколько было преданности своему кишечнику, сколько было очищения, чтобы спокойно так-то что-то делать. Он не смотрит каким-то ритуалы, он не смотрит на какие-то противоречия, что мы один муни победил другого муни в философии. Он не смотрит, если это все было не связано с ним и не было совершено для его личного удовлетворения, если там все было пропитано противоречиями, эгоизмом и всем остальным, он не принимает этого. Насколько человек предается мне? В соответствии с этим я награждаю его. В соответствии с этим? Кто-то уже не зависит от преданного служения. Человеку дают преданное служение, он говорит, ну и что там, заберите, видите, я не могу. Гопи так не скажут никогда. Когда Кришна что-то просит, гопи, они рвутся это делать и стараются сделать это так, чтобы тот, кто им дал, это был доволен. Они не говорят так ему. Он говорит, я что-то не пойму, почему вы так делаете? Они говорят, ну что, если тебе не нравится, давай забери. Давай поставь туда, где тебе нравится, чтобы мы были. Говорит, так я вас туда и поставил. Потому что мне нравится, чтобы вы это сделали здесь. Они говорят, ну вот видишь ты, недовольны. А мы по-другому не хотим и не можем. И Кришна недоволен самим настроением. Потому что мы не видим связи. Как это связано с Кришной? Потому что связь нарушилась. Связь осквернилась. Она может нарушиться. Это как в телевизоре. Вы можете видеть, что телевизор работает, но там ничего нет, там просто свет. Брахма-джойте. Никаких форм, никаких имен и никаких действий. Одно действие. Брахма-джойте. Видели по телевизору Брахма-джойте? Никаких форм, никаких действий, никаких качеств. Одно качество, одна форма и одно действие. Как это можно полюбить? Какого ты актера любишь в телевизоре? В телевизоре? Какой актер там? Там? Как я могу это полюбить? Я лишь просто хочу в этом раствориться. И тоже быть. Да вот этим. По крайней мере, лампочки не надо менять. Включил телевизор, и все видно. Человек может думать так. Это желание райской жизни. Оно выражается. Каждый думает, я не желаю райской жизни. Я не желаю ничего. Это как тот святой Тони, который стоял на одной ноге и следовал всем правилам и предписаниям, и отмахивался крестом там от всех этих куртизанок небесных, апсар. И когда перед ним явились архангелы, они сказали, ну ты просто замечательная личность. Чего хочешь? Он говорит, хочу в рай и наслаждаться, и наслаждаться, и наслаждаться. Бесконечно хочу. Я хочу всех этих апсар там у них, я здесь не хочу их. Знаете, как люди иногда вот бывают, люблю, они говорят, ты что, здесь что ли? Ну, давай в другом месте. Здесь так грязно. И все думают, вот это отрешенный, никакой похоти нет. Ну что вы ко мне пристаете здесь, а? На рынке? Хоть бы в театре пристали, что ли? Ну какая между этим разница? Вы отказываетесь от этого на рынке, потому что вы хотите это в театре? То же самое. Если вы не хотите этого в театре, вы хотите в галерее. В клубе веселых и находчивых. На намахате? Какая разница? И Прабхупада здесь указывает. Мы так думаем, что мы не стремимся к этому. Мы так можем думать и строго следовать всем правилам, изнурить себя этими правилами, предписаниями, ранними подъемами. Думаю, что это и есть преданность. Чем раньше встала, тем больше преданности. Да? Если кто-то понял, что такое преданность, он знает, как это делать и как ее передать. Как ее получить? Если он не знает, от него все сокрыто. Он не знает, как ее получить. Если вы не знаете, как получить стопы духовного учителя, как вы их получите? Как? Говорится, какая-то, если высшая награда какая-то есть, высшее благословение, это получить стопы духовного учителя. Как их получить, чтобы он сам вам сказал, на, делай все, что хочешь, бери. Если вы не знаете, что, как это получить, мы можем это так делать, и так, и тут новыми, и что-то не то. Почему-то нам не дают это. Если мы возьмем читание Чаридамриту, читание Бхагаватам, мы увидим, как Господь Чайтанья давал свои стопы. Кому? Он давал этим ритуалистам, этим буквоедам, этим снобам. Он давал этим скупцам, книжникам, этим строгим брахмачариям, аюрведистам и астрологам. Его интересовала только преданность. Только преданность. Он даже своей матери не дал. И они пошли его просить, как же так? Мать Господа Чайтанья почему-то не в экстазе. Мама Господа Чайтанья не может получить. Мы видим, что она не удовлетворена. Она не удовлетворена, хотя она так близко стоит. И никто другой. Никакой ритуалист, никакой знаток жертвоприношений, санскрита, чего-то там угодно. Он не может это нам дать, потому что он не сделал этого. У него нету этого знания, качества этого, преданности. Еще не развито оно. Оно есть там, потенциально. А оно еще не проявлено. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, они следуют всяким разным процессам карма-йоги в сознании Кришны. Но лишь только потому, что у них недостаточно веры. Здесь же, в Бхагавад-гите, только лишь от того, что это недостаток веры. И чтобы развить эту веру, они вынуждены следовать этому. Поэтому Прабхупада говорит, мы практикуем или распространяем знания о двух формах преданного служения. Карма-йога в сознании Кришны и бхакти-йога. Как подняться до карма-йоги? Карма-йога в сознании Кришны. Мы можем тоже увидеть. Как все плоды. Прабхупада пишет, никаких. Начинающие преданные никакой зарплаты. Как вы можете начать с того, что вы платите? Люди начинают с того, что они платят. Благотворительность, жертвоприношение. Это пасе. Мы можем так вовлечь, можем так вовлечь. Но если мы не знаем, если у нас нет преданности, то этот поднос бананами, он ничего не даст. Поэтому одна и та же деятельность может быть причиной порабощения. И та же самая деятельность может стать причиной освобождения. Смотря кто нам это делает. Если это делает человек, который удовлетворил сам, и он знает это нас будет. Но если то же самое будет делать человек, не имеющий этой квалификации, это может стать причиной нашего порабощения. Так важны преданные Кришны. И все преданные разной квалификации. Сегодня меня спрашивали, все же преданные? Но если вы попадаете в больницу, там есть уборщицы, слесаря, медсестры разного калибра, разного масштаба, также врачи все разные, разные специалисты. Есть главный врач, есть разные специалисты, хирурги, там те, то. Все разные. Есть какие-то супер универсальные врачи. Если вы приходите в больницу и видите уборщицу в белом халате, которая. И вы говорите, вот я. Она сразу к вам подходит. Обычно уборщица сразу к вам подходит. Не топтать! Вы думаете, ой, храм болезни. Здесь храм излечивает всех. И первое, что. Не топтать! Ой! И думаете, это авторитет. В белом халате, все, врач. Если вы не знаете, кто такой врач, вы думаете, это и есть врач. Если у вас представление, потому что он ругает вас за то, что вы топчете. И вы говорите. Че пришел? К какому врачу пришел? Че тебе надо? Да вот, у меня что-то тут болит. Наверное, съел что-нибудь. И мы получаем наставление от уборщицы. И мы не знаем, что это не врач. И ушли, потому что мы были в больнице, и какая-то личность в белом халате с какой-то штукой сказала, и мы приняли ее указания. Мы можем обратиться к профессору и прийти и сказать, главный врач, вы кандидат наук? Кандидат. Врач. Все. Что хотели? Поставьте мне укол в вену. Но это сделает медсестра. Это не делает главный врач больницы. Вы говорите, профессор, я тут принес вам свою. Сделайте мне клизму. Потому что я клизму доверяю только академику Академии медицинских наук. С какой стати я должен доверять этим бесполезным личностям? Давеча я слышал, как вы о них отзывались на планерке. Поэтому я решил, что клизму будете делать вы только. Только вам я доверяю. Вы мой авторитет. Так мы можем думать. Потому что мы не знаем ничего. И потому что уборщица, она зато такая. Ей охота выпендриться, она суровые аскезы совершает. Медсестры все время там суровые аскезы совершают. Утку подай, сестра то, сестра все. Она говорит, эти врачи, падла, ничего не делают. Все держится на нас, на медсестрах. Так говорят медсестры, я серьезно вам говорю. Потому что они думают, что все держится на них. Чего эти врачи там делают? Пришел, я одну эту таблетку всем раздал, с одним градусником, только вот на уши одел, это я тоже так умею. И они говорят, откуда врач может знать твою болезнь, когда я каждый день с тобой сталкиваюсь, с твоей болезнью, а он приходит там раз в неделю, заехал тут нам тоже. Откуда он знает специфику вашей палаты? Я знаю специфику вашей палаты, потому что я уборщица. Я тут убираюсь каждый день, не на вас ору. И вас вдохновляю не сорить, не грызть ногти и все остальное. Откуда врач может знать? Я это делаю. Все они держатся на мне. Я вас обучила так здорово, что вы теперь не плюнете, нигде не дунете, не сядете. Если нет, сразу выпишу. Я буду говорить врачу, кто вы тут такие. Нет. Есть какой-то объем информации, обязанность. Но сверх того никто не будет слушать эту уборщицу. Сколько там капель в капельнице должно капать? 50 или 60? И какой раствор, каков его состав и как он действует? Они не знают это. Они не могут дать вам назначение. Медсестры не могут сделать вам назначение, подобрать лекарства. Лен, ты замечаешь, я правильно рассказываю? Так, да? Так ведь все в больнице. Именно с таким настроением, согласись, да? Пропада говорил, храм это как больница тоже. Здесь есть свои уборщики, которые дают наставления всем. Свои медсестры, так сказать. И врачи разные есть. И к вам подходит врач, так сказать, уролог, и говорит вам о вашем зрении. Но вы можете быть с толку сбиты. Он уролог. Вы можете ему только ложное эго выводить свое. Он не знает, как это связано с глазом. Так и в духовной жизни. Все вроде там в больнице кажутся врачами. Все. И когда отмечают день медика, как вы думаете, уборщица отмечает день медика, работающая в больнице? Еще как. Да, еще как, она говорит. Ее спрашивают, где работаешь? В медицине. Да, еще видел, мужичок идет такой с сумкой, с ключами, в белом халате, все строго. Иван Иванович. Сумка все. Да. Сантехник сан. И он тоже медик, работает в медицине. И как будет день медика, он вообще в ужасе будет отмечать это. И шофера врачи, и все врачи, сантехники врачи, баба Клава, на вахте врач, все врачи там. Каждый себя считает причастным к медицине. Но в какой степени? Факт, что они все медработники. И у них даже может быть у всех удостоверение медработник. Международное общество знания Кришны там, кстати, такой-то вот. Но там же не будут писать, все время шваброй моет полы. Нет? Там написано, имеет право проповедовать, распространять духовную литературу, так собирать пожертвования. Шваброй прямо. Но везде разная квалификация. Кто-то еще пришел, кто-то учится в институте. Может быть, он учится в институте, но моет полы в больнице. Он еще не врач. Пропада сравнивает это с институтом. Он говорит, если вы поступили даже на подготовительное отделение медицинского института, это не означает, что вы доктор. Но люди, которые, ну так, образно выражаются, они говорят, вот это он врач. Даже мать ваша, если вы поступили на подготовительный институт, на подготовительный курс медицинского института, уже мама говорит, врач, вот наш медик. Но она, если мы спросим, вы еще правда думаете, что он врач? Он же даже не знает, что такое так сказать, трипцепс, бицепс. Она говорит, ну он узнает. Я же просто образно, наш врач. Или как в армии говорят, эй, генерал, шагом марш, суды. Это же не значит, что он генерал. Он воин Албании. И он еще даже не воин, у него только ремень воина еще. Шапка воина, лысина воина. Он еще не знает устав, потому что живя по уставу, завоюешь честь и славу. Но это даже если вы делаете устав, просто всем отдаете честь правильно. Это не значит, что вы великий воин. Потому что воин — это дух, это качество, которое вы должны приобрести. Это знание, а знание — это качество. Так только мы можем узнать, что же такое преданность. И результатом всего является преданность Кришне. Всех этих ритуалов, и если у нас не появляется преданности, если мы не понимаем положение преданных, не видим тех, кто предан, это говорит о том, что мы действуем неправильно. Мы не можем уже различить, кто преданный, а кто не предан. Не можем различать. А категория развлечения — это категория чего? Кто должен это делать? Различать-то? Разум. Когда чувства не удовлетворены, возникает гнев. Как вы думаете, гнев проявляется? Как вы думаете? Обида. Что это? А? Кто изучил природу гнева из вас? Ну-ка, поднимите руку. Я сейчас вас простудирую. Ну-ка, скажите мне, что такое обида? Сувала, ну-ка, разбери природу обиды. А? Это гнев. Это гнев. Гнев затмевает что? Память. Когда память, отключается разум. Какой разум отключается? Духовный. А духотворенность уходит. И человек полностью падает на материальный уровень. Все, что он говорит, бред. Все, что он делает, безумие. И всему, к чему он стремится, лишь смерть. И Кришна говорит, кто хочет с таким общаться? С обиженным. Он не орет. Он говорит, я борюсь со своим разумом. Борец тоже. Борьбист. Кто хочет покрыть свою память и свой разум обидами? Одной из разновидностей гнева, который сжигает. Который может сжечь всю нашу реализацию. Поэтому, говорит, так важно научиться этому прощению. Все прощения. Зачем же прощение? Когда человек прощает в сердце, гнев уходит, и он опять может возвыситься. Поэтому, говорит, Гуру Махарадж сидел и рассказывал. Вы должны научиться прощать. Вы должны уметь прощать. Потому что есть такие вещи, на которые вы обиделись неправильно. Не было никаких оскорблений. Просто ваши чувства не удовлетворились. Вот и все. Что, мы будем считать, что любой, кто не удовлетворил наши чувства, он совершил нам оскорбление? Вайшнава Варат? Тот, кто нам говорит, не надо наслаждать свои чувства, не надо идти на поводу своего ложного эго, это оскорбление? И мы на него обиделись, что круто он нас. Поэтому все, что мы говорим в таком состоянии, это бред. Все, что мы делаем, это безумие. И всему к чему мы можем стремиться в таком состоянии, приведет лишь к смерти, либо к духовной, либо к физической. Есть разные формы гнева. Прабхупада говорит, змея, она не орет, как лев, она не трубит, как слон, она не рычит. Но она так гневается, что у ней даже выделяется, что яд. И одно прикосновение к молоку делает молоко отравленным. Отравленным. И олицетворением гнева является кто? Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Тихо, тайно, полегоньку. Проползая всюду-всюду. Так это происходит. Если мы не квалифицированы, мы сами себя убиваем. Пропада говорит, одно неловкое движение. Бреемся ты. Эй, алло. Все. Смерть. Мы должны понять, кто друг наш. И кто враг. А если вы построили все на чувственных наслаждениях, на социальных наслаждениях друг друга, кто пенсию дает, тот друг. Кто ее отбирает, враг. В чем же социальная защита? Киртана, джапа-медитация и йога приема пищи. Социальная защита, она описана в этих книгах. Чему надо научить людей? И что они от нас могут? Мы можем их научить медитировать на лекциях. И йога приема пищи. Мало, плохо. Невкусно! Плохой президент! Но там написано такое слово. Йога! Не важно, убрать слово йога! Мы недовольны! И кто-то думает, йога это в смысле как правильно? Пошел процесс, так, Доша пошла туда. Слизи нету, все, Кришна доволен. Кто-то может думать так. Я вижу этих преданных. Я в шоке. И когда я хочу им помочь, и когда я хочу им показать, что это не то совсем, они говорят, мы обиделись. Мы победили гнев. А он весь в радости, он только и гневается, что делает. Все время не дает нам правильно Доши и Клеши. Капку вату питу, всю питу отобрал. И теперь только одна вата. Какой в этом весь смысл, когда это все... Поэтому он говорит, они на самом деле все привязаны. Привязаны к этому райскому наслаждению. И высшей формой этой камы являются муктиками они. В лучшем случае они поднимутся до уровня муктиками. Кармаками, ситхаками, пхуктиками и муктиками. Что я и рассказывал на культуре. Но теперь надо комментировать каждый раз. Потому что там за этим будет стоять практика бхакти-йоги. Там будет стоять практика бхакти-йоги. Что целью всего это бхакти, как воспевать. Все это делается для того, чтобы Харе Кришна, Харе Кришна. И кто платит им деньги? Они добровольно приходят и говорят, ну ладно, на. И чем вы больше будете раскрывать важность этой киртаны, если вы, чем больше вы будете раскрывать славу святого имени, как это все? Как человек может победить вожделение, если он не знает славы святого имени? Если он просто взял форму, но не знает славы? Как он может знать? Знание – это качество. То есть он уже прославил. Каким образом? Удовлетворил. Джапу. Он читал так джапу, что он умудрился действовать так, что удовлетворил своего гуру. Он так читал джапу, что Кришна им доволен. Через кого мы получаем милость Кришны? Как вы думаете? А? Через преданных. Через каких? Либо через его. Гуру говорит, передайте ему это, ладно. Но почему же все равно это может не решить наши проблемы? Потому что мы можем действовать не в правильном сознании. В неправильном сознании нужно сознание. Помимо этого еще нужно сознание. Если вы не можете дать сознание Кришне, как вы можете сделать сознающим кого-то Кришну? Я много раз рассказывал эту историю. Когда говорится, если у вас есть деньги, вы можете кому-то сказать, я вижу, у тебя нет денег, я так хочу тебе помочь. Да, деньги. Если вы видите голодного, и у вас есть еда, вы подходите и говорите, я могу тебя накормить, давай, на, поешь. Если у вас есть вещи, вы кому-то их можете отдать. Если у вас нету денег, нету вещей, ничего, что вы можете дать? Так и преданность. Как вы можете ее дать, если ее нету? Мы даем только то, что у нас есть. Поэтому это... Эй, вайшнава того. Кришна сей томар Кришна титепаро. Только вайшнава имеет Кришну. И только он может его дать. Больше никто. Никакие ритуалы, никакие жертвоприношения никто не может дать. Только вайшнава. Тхакура. И Шрила Прабхупада предался этому тхакуру. Шрили Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. Он тхакура. Они тхакуры. И он тхакура. И его отец Бхакти Винода тхакур. Эй, вайшнава двагура, Кришна сей томар, Кришна тидебару. Предался. По их милости, с желанием удовлетворить их действует. Они знали, что такое преданность. Как же другие, живя в храмах, исследуя всем ритуалам, аюрведе там, или йоге, или чему-то, подпрыгивая, никто не стал Прабхупадой. Тем, кем стал Шрила Прабхупада. А? Семейный человек, обремененный детьми и всем остальным. Как? И для многих его братьев боги это секрет. Это секрет. Не могут понять. Как они сказали? Абхай, кто тебя сделал вайшнавом? Да как, вы не знаете, Шрила Прабхупада. Кто такой Прабхупада? Ничего себе. Почему я живу в Индии и не знаю, кто такой Прабхупада? Я знаю всех Прабхупад. Как, вы не знаете? Это же мой другой духовный учитель, Шрила Прабхупада. Ну-ка, подожди. Такая вот в книге, а? Абхай? Бесстрашный? Такая удивительная история. А? Абхай? Да, Абхай. Потому что Абхай не может это сделать. Абхай. Именно Абхай это мог сделать. И если мы не понимаем, что же такое, что все это не имеет никакой цены, если не преследуется эта цель. А если эта цель преследуется неправильно, значит, у нас нету этой цели. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат этой деятельности иной. Как бы они ни пыхались, они не могут получить преданность. И не могут получить преданность. Итак, подведем резюме. Ритуалы и жертвоприношения, упомянутые в разделе ведической литературы, называемые карма-канды, предназначены для облегчения постепенного процесса самосознания. Цель же самосознания ясно определена в 15 главе Бхагавад-гиты. Цель изучения вед состоит в познании Господа Кришны, первопричины всего. Как мы можем познать Кришну? Только по милости гуру. Как мы можем приблизиться к гуру? Только по милости его слуг, уже которые приблизились к нему. Поэтому мы подходим к ним, как я вернусь в эту историю. И даже не зная ничего, просто имея одну искренность. И еще куча у нас проблем, но в этот момент мы искренне, как тот Аджамила. И мы передаем эти 100 рублей, и они доходят до гуру. Но мы не идем к нему прямо. Почему? И кто-то, каждый нас подходит. А можно мы это сделаем так? Можно мы подойдем и дадим гуру? И представитель говорит, можно. Он нам дал разрешение зайти к Кришне. Искренний человек, он попадает полностью в духовную ситуацию, даже не анализируя, что это уже. И потом 10 лет изучает ее. На санскрите. Парадоксально. Потому что он не может постоянно находиться в этом состоянии. Это мгновение. Мгновение. Одного мгновения достаточно общения с чистым преданным. Одно мгновение общения с чистым преданным не сравнится с вознесением на райских планет, с материальным процветанием, богатством, артхой, дхармой, камой и мокшей, ибо дарует человеку преданность. Но что же такое общение? Говорится, и гуру, и ученик должны быть оба квалифицированы. Одинаково. И многие сбиты с того, как ученик может быть равный гуру? Да, они равны в одной цели. Один так сильно хочет получить Кришну, а другой так сильно хочет ему его дать. В этом они равны. Общность. Они общаются. Потому что один так сильно хочет это получить, а другой так хочет ему это, так сильно хочет ему это отдать. Это общение. Это и есть садху, санга. Садху, санга, садху, санга. Садху шастра кой лала маба садху. Это и есть санга. Хари Кришна. Все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с помощью большого резервуара воды. Подобно этому, все назначение вед открывается тому, кто знает их конечную цель. Пожалуйста, вопрос. В третьей песне Шимадбхагаван, в третьей, когда Господь Рама совершает аскезы, и Кришна явился ему, и, отвечая на его молитву, Кришна говорит: я самое дорогое, что есть у живого существа. Пожалуйста, ваше мне нравится. Объясните, почему Кришна является самым дорогим для живого существа? Почему самое Кришна дорогое? Является самым? Самое дорогое, что есть у живого существа, говорит, это я. Кришна-то? Потому что только его милостью можно достигнуть счастья. Потому что он и есть это счастье. Потому что он Кришна, а Кришна переводится. Источник. А что хочет в каждом? Вот что ты сегодня подходил мне, с какими проблемами? Счастье. Что? Ну как здесь выглядит в этом материальном мире это счастье? А? А чего потом я говорю, что же, как же это счастье победить-то, а? Ну как же его победить-то, это счастье-то, оно все время меня преследует, падла. Я уже отупил от этого счастья, как оно меня преследует, не хочу я этого счастья. Потому что Кришна счастье, потому что он источник вечного наслаждения. Поэтому он самая великая драгоценность, бриллиант. В дорогой оправе. Кришна с Радхарами. В окружении гопи. В дорогой оправе. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс. Ки джай, Шрила Прабхупада. Ки джай.